Да, она так прекрасна и добра, что я люблю ее, обожаю, — продолжал Рамиро и рассказал, что императрица просила его остаться в Париже и подарила ему развалины Теба с принадлежащим ему местом. — Значит, мы твои жильцы? — смеясь, проговорила Жуана. — О, добрая Донна Евгения! Вот радостный ты для меня день. Пойдем, Мария, подадим закуску господину графу. Мария, которая с изумлением слушала рассказы Рамиру и не знала, почему все это не радовало ее так, как старую Жуану, вышла с ней из комнаты, в которой на минуту остались наедине Рамиру и Энрико. Вы были сегодня при дворе и давно уже знакомы с разными грандами, дон Рамиру. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы Франциско Серано? — проговорила последняя нерешительно. — Герцога де ла Торре? Нет, дона Франциско Серано Домингуэц. — Ну да, сеньора, тот, о котором вы говорите, теперь герцог де ла Торре и маршал Испании. Я очень хорошо знаю его, и несколько часов тому назад обедал с ним за столом королевы. Он друг моего отца. «Герцог де ла Торре», — шепотом повторила Энрико, — «маршал Испании за столом королевы», — продолжала она почти неслышно, — «которая меня преследует и ненавидит, за столом королевы, которая готова отдать меня в руки Санта-Мадре». Она дрожала, но ей было необходимо узнать, наконец, что-нибудь о Франциско Серано. «Дон Франциско Серано, значит, все еще в Мадриде и на службе снова?» — спросила она нерешительно. «Говорят, он редко посещает двор. Но как маршал Испании?» «Он более не на службе, сеньора. Маршал Испании стоит на высоте своего положения. Завтра герцог с генералом Примом, доном Олоцагой и мною отправляется в Париж». Энрико молчала, потому что в эту минуту в комнату вошли Жуана и Мария с закуской для молодого графа Теба. Он, улыбаясь, заметил, что добрая старушка очистила всю свою кладовую, подав все, что только находила вкусным. Рамиро, к великой ее радости, попробовал всего, рассыпаясь в похвалах ее кушаньем, которые напоминали ему его детство. Уже поздно ночью он стал собираться в дорогу. «Ну, теперь мы долго не увидим тебя», — сказала Жуана, близко подходя к Рамиру. «Почем знать, милая тетя, что будет? Я не завишу от себя, но если я когда-нибудь опять приеду в Мадрид, то, конечно, навещу вас. Помните всегда, что я вас от всего сердца люблю и никогда не забуду». «Если это только правда, милый. А разве я лгал когда? Ты всегда хвалила меня за то, что я говорю правду. Да-да, ты прав. Где это время?» Рамиро поцеловал добрую старушку, которая оттерла несколько слезинок со своих морщинистых щек, пожал руку сеньоре Энрике и, взяв Марию за руку, направился с ней к той части развалин, где стояла его лошадь.